Глава 20. 1528 год. Анна по-прежнему была недовольна Даремхаусом и требовала переселить ее в более подходящую резиденцию. На помощь Гарри пришел Саффолк. «Саффолк Плейс в вашем распоряжении», — сказал он, отогреваясь у камина в личных покоях короля. «Мы теперь редко им пользуемся. Мария часто уезжает за город, а я нахожусь при дворе. Но учтите, там требуется произвести кое-какие работы. Я оплачу их», — решительно заявил Гарри, с болью сознавая, что его сестра больше не приезжает ко двору. Ей невыносимо видеть Анну, разыгрывающую из себя королеву. «Весьма вам признателен». Король понимал, чего будет стоить Саффолку этот широкий жест. Работы завершили быстро. Гарри не допускал проволочек, и вскоре Анна уже обосновалась в новой резиденции. Предназначенные для нее апартаменты отличались впечатляющей роскошью. Там она жила, окруженная большими почестями. Ей служили личные придворные дамы, пажи и капелланы. Что бы ни думали про Анну придворные короля, большинство из них поспешили засвидетельствовать ей свое почтение, желая снискать милость у восходящей звезды. А вот покои Кейт, прежде служившие центром их встреч и развлечений, опустели. Несмотря на это, Гарри ощущал в своем окружении сильное подспудное недовольство. Анну и ее родных не любили. Зависть — вот что это такое, и неуместная верность Кейт. То же самое наблюдалось и в целом среди его подданных. Большинство из них сочувствовали своей любимой королеве, а должны были бы стоять за своего богом данного государя. Когда король выезжал на охоту с Анной, люди иногда улюлюкали ей вслед и шипели на нее. А один раз кто-то прокричал в спину Гарри: «Вернись к своей жене!» Невыносимо. Если бы он увидел этого человека, то приказал бы заковать его в колодки, не меньше. Попадал ли кто-нибудь до него в такое затруднительное положение? Его обложили со всех сторон. С одной стороны, Кейт упорствует в убеждении, что она права. С другой, Анна вечно жалуется, что он продолжает регулярно обедать с женой и проводит время в ее обществе. «Это важно, дорогая. Я должен показывать себя преданным мужем, которого печалит необходимость расстаться с любимой супругой». Но дорогую эти уверения не впечатляли. «Не поздновато ли разыгрывать этот спектакль?» — возражала она, сверкая темными глазами. В том ноябре Гарри и Кейт как-то раз прогуливались по выходившей на реку галерее дворца Брайдуэлл. Снаружи собралась огромная толпа народа. Люди начали приветствовать королеву. Гарри в ужасе глянул вниз. А Кейт улыбнулась и изящно вскинула руку, отвечая на это спонтанное выражение народной любви и поддержки. Возмущение и страх охватили короля. Любовь подданных была для него дыханием жизни. Он не мог допустить ее узурпации кем-то другим, боялся лишиться ее. Гарри вызвал мэра, олдерменов и городских старейшин во дворец и обратился к ним с речью в главном зале. «Хочу заверить вас, мои добрые жители Лондона, что я инициировал процесс об аннулировании брака только для успокоения своего разума в отношении некоторых сомнений совести. И если бы мне снова пришлось выбирать, я взял бы в жены королеву Екатерину прежде всех других женщин». Слушатели закивали. Послышались одобрительные возгласы, и у Гарри отлегло от сердца. Он заулыбался. Да, они по-прежнему в его власти. В декабре Кейт уехала навестить Марию в Ричмонде. Гарри, чувствуя себя более уверенно, воспользовался этим и поселил Анну в Гринвиче, в очень красивых покоях, рядом со своими, тем самым давая понять, он ожидает, что люди будут ежедневно выражать ей свое почтение, словно она уже была королевой. И они пошли, придворные просители, искать ее покровительство. В Рождество Атмосфера при дворе царила напряженная. На устроенном в главном зале перу Кейт сидела во главе стола вместе с Гарри. 12-летняя Мария, которая всех очаровала, тоже была там. Тем временем Анна держала открытыми для всех двери своих апартаментов. Гарри понимал, что Кейт храбрится, но ему было до боли очевидно, насколько трудно ей изображать веселость. Он не обращал внимания на ее страдания. Она могла бы и не мучиться так. Одно ее слово могло покончить с этой неприятной ситуацией. 1529 год. После Рождества Кампеджо и Олси начали приготовление к слушанию дела об аннулировании брака. «Вам понадобится советник, который будет представлять ваши интересы», сказал Гарри Кейт во время одного из своих все более редких и горьких визитов в ее покое. «Я предложил бы вам архиепископа Уэрхэма или епископа Фишера». Она согласилась. Всегда покорная жена. Он ушел, чувствуя, что поступил по чести. Оба священника были людьми принципиальными, и Гарри не сомневался, что они поведут Кейт в нужном направлении. Уже почти наступил июнь, когда все, наконец, было готово. Гарри давно подозревал, что Кампеджо снова прибегает к практике затягивания дела. Однако Уолси был в приподнятом настроении, когда обговаривал с королем последние детали и показывал ему главный зал монастыря Блэкфрайерс, который превратили в зал для суда легатов. «Я уверен в счастливом исходе», — с улыбкой сказал кардинал. «Как вы думаете, королева явится по вызову в суд?» — поинтересовался Гарри. «В ее интересах сделать это», — серьезным тоном ответил Уолси. «Будем надеяться, никаких демонстраций в ее поддержку не будет». «Напрасные надежды!» — Гарри обвел глазами зал. «Два трона в разных концах, кресла для легатов на помосте, ряды скамей и столы, на которых уже лежали стопки бумаг. Мнения разделились, и я никогда не слышал и не читал о короле с королевой, которых вызывали бы в суд в Англии». «Неудивительно, что к процессу такой большой интерес. Но не беспокойтесь, сир. Я полагаю, Кампеджо вынесет желательный для вас вердикт». «Я молюсь об этом», — горячо ответил ему Гарри, полный надежды, что очень скоро Анна, наконец, окажется в его объятиях, в его постели, как законная жена. Он ужасно скучал по ней. Из политических соображений на время заседания она была отослана в Хивер. Но ждать возвращения любимой осталось недолго. Гарри не сомневался. «Король Генрих Английский, предстаньте перед судом!» «Я здесь, милорды!» — звенящим голосом откликнулся Гарри. Затем вызвали Кейт, сидевшую напротив него на троне меньшего размера. Гарри вздрогнул. Королева встала и пересекла зал суда. За ней семенили дамы. Не обращая внимания на легатов, Кейт направилась к нему и, о ужас, пала перед ним на колени. Это потрясло Гарри. Он омертвел от унижения и едва понимал, о чем она говорит. А Кейт просила его, умоляла избавить ее от испытания судом, твердила, что всегда была его истинной верной женой и пришла к нему девственницей, которой не касался до него ни один мужчина. Потом она посмотрела ему в глаза. «А правда это или нет? Пусть рассудит ваша совесть». Гарри, смущенный, отвел взгляд. «Как она может говорить публично о таких интимных вещах? Если он не прислушается к ней», — завершила свою речь Кейт, «пусть тогда Господь рассудит это дело». Последовала долгая пауза. Гарри понимал, что Кейт рассчитывает получить от него какой-то ответ, но он не мог ничего сказать, не хотел, и с ее стороны было глупо и неразумно ждать этого. О чем она только думает? Наконец Кейт встала, сделала реверанс и, опираясь на руку своего главного сборщика налогов, покинула суд, игнорируя обращенные к ней настоятельные призывы вернуться. Гарри слышал, как снаружи толпа приветствовала ее громкими овациями. Ему показалось, что он прочел на лице Кампеджо сочувствие, но, тем не менее, кардинал объявил королеву, не подчиняющейся распоряжениям суда. «Мы продолжим слушание без ее милости», — решил он, и Гарри вздохнул свободнее. Больше король заседания суда не посещал. Он полагался на Уолси, и тот держал его в курсе дела. Погода стояла жаркая. Кардинал часто приходил к нему вспотевший и усталый после долгого сидения в своем кресле с высокой спинкой. Еще один день бесконечного заслушивания показаний и горячих дискуссий, отчитывался кардинал по прошествии месяца с начала суда. Терпение Гарри настолько истощилось, что он бросался на всех, кто приближался к нему, будто запертый в клетку лев. «Мы никуда не движемся», — кипел негодованием король. «Боюсь, что так», — согласился с ним Уолси. Лицо у него посерело, он выглядел крайне усталым. Большинство показаний относятся к вопросу, вступил ли принц Артур в брак окончательно или нет. Мы выслушали целую толпу лордов, которые похвалялись, дескать, и в его возрасте они уже были способны на это, что на самом деле ничего не доказывает. «Но я выиграю дело», — Гарри не скрывал раздражения. «Думаю, да. Большинство свидетельств склоняет чашу весов в вашу пользу, хотя епископ Фишер встрял не к месту, встал и заявил, что никакая сила, человеческая или божественная, не может расторгнуть ваш брак». Гарри совсем пал духом. Он рассчитывал на Фишера. «Но это точка зрения всего лишь одного человека». «Так и есть. И вряд ли многие прислушались к нему». «А что Кампеджо?» «Он не подает виду, но, мне кажется, относится к делу сочувственно. По-моему, вашей милости не о чем беспокоиться». Но как было не переживать? Неделя шла за неделей, июнь перетек в июль, а разбирательство все не заканчивалось. И вот, когда до начала августа остались считанные дни, Уолси явился к Гарри с триумфальной улыбкой на лице. «Ваша милость, может быть, вам стоит сегодня побывать в суде?» Кампеджо намекнул, что готов вынести решение. Сердце Гарри запело. Он прошел по галерее, выстроенной вдоль берега реки, в монастырь Блэкфрайерс и уселся на трон. Трон Кейт пустовал. После своего драматического обращения к королю в суде она больше не появлялась. Кампеджо встал. «Заслушав обе стороны и приняв во внимание все свидетельства, я пришел к выводу, что не могу вынести решение, а потому передаю дело в Рим, дабы оно было разобрано самим его святейшеством». Наступила тишина. Все были потрясены. Гарри пытался осмыслить значение произнесенных легатом слов. «Передает в Рим». То есть пройдут недели, если не месяцы. Новая отсрочка. Гарри увидел, как Анна ускользает от него, сам он стареет, его надежды на обретение наследника разбиваются вдребезги. Вдруг кто-то сильно стукнул кулаком по столу. Саффолк. Лицо герцога побагровело от гнева. «Клянусь святой мессой, в Англии никогда не будет веселья, пока среди нас кардиналы!» — крикнул он. Гарри посмотрел на Уолси. Именно он заставил его поверить, что все будет хорошо. Кардинал, как и все прочие, выглядел напуганным. Ему наверняка было ясно, что передача дела в Рим могла означать для него полный крах. Гарри заметил, как Уолси скрестился взглядом с Саффолком. «Из всех людей в этом королевстве у вас, милорд, меньше всего причин обижаться на кардиналов. Потому как, если бы я, простой кардинал, не пришел на помощь, когда вы женились на сестре короля? Не сносить бы вам головы на плечах. Клянусь богом, но и гордец. Не время сейчас вспоминать о власти, которой он обладал и распоряжался долгое время благодаря щедрости и чрезмерному доверию своего короля, столь прискорбно неоправданному. Гарри весь кипел внутри. Вот чего добился Уолси. Все таращатся на него, а он стоит и не знает, куда деваться от стыда. Какое унижение! Ярость вскипела в груди короля. Он этого так не оставит, не потерпит пренебрежения к себе даже от папы, который, к тому же, в большом долгу перед ним за его выступление против Лютера в защиту церкви. Клименту нужно показать, какую ошибку он совершил, решил Гарри, сердито уходя из зала и не глядя ни на кого. Если он не ответит на оскорбление, Англия ему этого не простит. Анна поспешила ко двору, чтобы узнать исход дела. Естественно, ее разозлило известие о передаче разбирательства в Рим. Иначе и быть не могло. Кейт, без сомнения, торжествовала в своих опустевших покоях, а Уолси хандрил, попав в немилость. Гарри взял Анну с собой в летнюю поездку по стране и позаботился о том, чтобы ее окружали почести, достойные королевы. Она, Норфолк, Рочфорд и остальные члены фракции Болейнов непрестанно побуждали Гарри избавиться от кардинала, а тот, хотя и злился на Уолси, не мог запросто отказаться от него. Одного разочарования не доставало, чтобы уничтожить дружбу, длившуюся больше 20 лет. Прошло несколько недель после окончания суда, и Гарри ощущал теперь скорее не злость, а печаль. Они находились в Графтоне, рядом с Нортгемптоном, когда ко двору прибыли двое легатов, чтобы Кампеджо официально испросил у короля разрешение на отъезд в Рим. Анна, само собой, была против того, чтобы Гарри принимал Уолси, но король настоял на соблюдении приличий. Вошедший в наполненный людьми зал для приемов Уолси заметно волновался. Он встал на колени перед государем. Видя кардинала таким несчастным и униженным, Гарри ощутил внезапный прилив былой любви к нему. Улыбаясь, он поднял кардинала с колен и отвел в нишу у окна. Придворные напряженно следили за ними. Кто-нибудь из них наверняка поспешит к Анне и расскажет, как тепло Гарри принял ее врага. Но сам он был намерен показать, что Уолси по-прежнему может быть им полезен. «Ваша милость, простите меня», — пробормотал кардинал. «Я сделал все возможное, чтобы убедить легата вынести вердикт в вашу пользу. У меня есть большие подозрения, что он получил указание всячески затягивать дело еще до того, как покинул Рим. Если я могу сделать что-нибудь для исправления ситуации, то незамедлительно примусь за это». Гарри положил руку на плечо кардинала. «Я уверен, из этого тупика есть выход. Будем работать и искать его вместе». Как же радостно было Генриху видеть исполненные благодарности глаза Уолси. «Утром мы увидимся и все обсудим. А теперь вы, должно быть, проголодались. Идите обедать. До завтра». Анна была вне себя. Сидя напротив короля за столом, она раздражалась громкими тирадами, плакала и корила его. «Как вы могли принять хотя бы на минуту человека, который принес столько зла вам и вашему королевству?» — визгливо воскликнула она. «Так вы еще провели утро, запершись с ним в кабинете!» Анна так разошлась, что Гарри начал опасаться, как бы она опять не уехала в Хивер. «Мы собирались завтра осмотреть новый охотничий парк», — надувшись, проговорила она. «Но, дорогая, у меня есть дела, которые нужно обсудить с кардиналом». «Какие дела могут быть у вас с изменником?» Она, как всегда, победила в споре. Жалкий, страшась потерять ее, Гарри согласился поехать с ней в охотничий парк. Когда они уже сели на лошадей и были готовы к отъезду, во дворе появились двое кардиналов. Гарри заметил смятение на лице Уолси. «Милорд кардинал!» — крикнул он с седла. «Боюсь, сегодня утром у меня нет времени для разговора. Всего вам хорошего!» И уехал с Анной, которая обернулась через плечо с триумфальной улыбкой. Она приказала устроить роскошный пикник и позаботилась о том, чтобы король отсутствовал во дворце весь день. Когда он, наконец, вернулся, Уолси и Кампеджо уже не было. Легату предстоял долгий путь, и он не мог позволить себе задержки. Вскоре Гарри обнаружил, что у Кейт появился стойкий защитник в лице вновь прибывшего императорского посла Юстаса Шапюи, гуманиста и друга Эразма Роттердамского. Император сделал хороший выбор. 40-летний Шапюи, судья из Савойи, был великолепным знатоком канонического права, человеком способным, проницательным и не стеснявшимся высказывать свое мнение. Это Гарри понял быстро. Шапюи так и рвался заступаться за королеву, чем раздражал короля, который, тем не менее, искренне полюбил посла. В других обстоятельствах они могли бы стать друзьями. Разумеется, Анна и ее родня терпеть не могли Шапюи, и эта антипатия была взаимной. «Новый посол высказывается с осуждением по поводу религиозных наклонностей мистерс Анны», сообщил Саффолк, когда они с Гарри прохладным осенним днем упражнялись в стрельбе из лука по мишеням. «Она поощряет реформу церкви, и, Господь свидетель, это необходимо», сказал Гарри, «и не больше того, к чему призывает Эразм». По словам Шапюи, она и ее родня больше лютеране, чем сам Лютер. Они поддерживают его еретические доктрины и практики. Он утверждает, будто мистерс Анна — главная причина распространения в стране лютеранства. «Клянусь Богом, я заткну ему рот!» — взорвался Гарри. «Честно говоря», — продолжил Саффолк, натягивая тетиву, «она действительно поддерживает реформаторов, которые открыто бросают вызов традиционным учениям церкви. И это может быть истолковано неправильно». Гарри задумался. Ему хотелось, чтобы Анна прекратила свою деятельность, но она вела крестовый поход против злоупотреблений в церкви и считала своей миссией реформирование церкви, которая разрешала торговать индульгенциями, духовенство которой накапливало немыслимые богатства, а папа принимал или не принимал решения с оглядкой на политические соображения. Разве мог король возражать против этого? В последовавшие дни и недели стоило Гарри заговорить об Уолси или упомянуть, что неплохо было бы использовать его выдающиеся способности для урегулирования известного вопроса, Анна всякий раз реагировала так бурно, что король отступался, ненавидя себя за это, но боясь услышать, что с нее хватит. Она даже обвинила кардинала в колдовстве и заявила, что не успокоится, пока он не заплатит за свои гнусные планы расправиться с ней. Тщетно Гарри протестовал, опровергая ее обвинения и утверждая, что Уолси работал без устали, едва не свел сам себя в могилу, лишь бы добиться расторжения брака. Анна ничего не слушала. В конце концов, Гарри сказал, что кардиналу предъявят обвинение по статуту о превышении власти. «Что это такое?» — с подозрением прищурившись, спросила Анна. «Статут запрещает вмешательство папы в английские дела без королевского согласия. Уолси не сможет отрицать, что без моего ведома получал папские буллы». Гарри не осмеливался признаться Анне в том, насколько велико было его доверие Уолси. Он разрешил кардиналу вести дела со Святым Престолом по своему усмотрению. Гарри долго терзался, решая, как ему поступить с Уолси. В октябре он снял кардинала с поста лорд-канцлера и отправил Норфолка с Саффолком в Эшер забрать у него большую печать. Но помимо этого решил не принимать никаких карательных мер, а проявить милосердие. Когда в ноябре парламент предъявил Уолси 44 обвинения, Гарри отказался вести против него дело. Вместо этого он позволил опальному кардиналу удалиться в свою епархию, диоцез Йорк. Король даже не предполагал, какие последствия вызовет падение Уолси, какую волну антиклерикальных настроений, подпитываемых Норфолком, Саффолком и Болейнами, оно поднимет. Многие лорды годами копили в себе подавленное недовольство и зависть, что и привело их в результате на сторону реформистов. Теперь заметно усилились позиции Тайного Совета и аристократии, ведь никто больше им не противостоял. Сам Гарри испытывал смешанные чувства по отношению к Уолси. Он скучал без него, но при этом наслаждался обретенным самовластием, забрал себе Йорк Плейс и еще три самых вожделенных дома Уолси вместе со всем их бесценным содержимым. Велел продолжить строительные работы там, где они уже велись, и заменить гербы Уолси на свои. Однако в начале ноября, когда они с Анной и ее матерью отправились осматривать Йорк Плейс, Гарри охватило чувство вины и утраты. Кардинал мерещился ему повсюду, во всех с юности знакомых местах. Глядя, как Анна просматривает список оставленных Уолси вещей, окидывает нетерпеливым взором горы золотой посуды, составленной на раскладных столах в зале для приемов, и роскошные гобелены в длинной галерее, король не мог удержаться от предательского возмущения ею, впрочем, быстро подавленного. «Мне нравится этот дом», — заявила Анна, взяла Гарри за руки и закружила его вокруг себя на глазах у изумленных и даже немного напуганных слуг. «Здесь нет апартаментов королевы. Я могу делить его только с вами. И тут много места для моей семьи». Планы роились у нее в голове. Гарри жил в страхе, что его дело о разводе будет тянуться вечно. Он вернулся в Гринвич подавленным и совсем не обрадовался, узнав, что из Рима вернулись и просят аудиенции его секретарь, недавно назначенный на эту должность, доктор Стивен Гардинер, и алмонер Эдвард Фокс. Новости будут плохие, это ясно. Гарри надеялся, что смуглый, высокомерный и вспыльчивый Гардинер, способный ученый из Кембриджа, который служил Уолси и держался консервативных взглядов, добьется какого-нибудь прогресса с Климентом, так как верил в абсолютную власть короля и был враждебно настроен Кейт, которая бросала этому вызов. Таких качеств было достаточно, чтобы снискать расположение Гарри, но сегодня он был не в настроении выдерживать строгий догматизм Гардинера или испытать очередное разочарование. Однако устало согласился принять его и Фокса. Они удивили короля, так как привели с собой низенького, с круглым, как луна, лицом церковника, которого тот никогда прежде не видел. Гарри вскинул брови, и Гардинер представил ему незнакомца. «Ваша милость, это доктор Томас Кранмер. Мы оба знали его в Кембридже и случайно встретили по пути из Рима. Нам показалось, что вам будет интересно услышать его мнение по поводу вашего великого дела, учитывая, что его святейшество не собирается ничего для вас делать». Слова Гардинера обрадовали Гарри. Он уже ничего не ждал от Климента, и у него вдруг стало легче на душе. Он был готов последовать любому совету, который мог привести затянувшееся дело к быстрому и удовлетворительному разрешению. А потом сказал: «Да, доктор Кранмер, мы слушаем». Кранмер заметно нервничал, но, откашлявшись, начал: «Ваша милость, я долго изучал это дело и пришел к заключению, что вопрос перед нами теологический. Его нельзя рассматривать с точки зрения канонического права. Я почтительно предлагаю вам опросить университеты Европы, где можно найти величайших знатоков теологии, и собрать их мнение. Это придаст веса вашему иску». Слова Кранмера зажгли огнем сердце короля. Гарри засиял. «Клянусь святым Георгием, этот человек зрит в корень!» Они долго беседовали, и в конце концов Гарри спросил доктора Кранмера, не напишет ли тот трактат с объяснением своих взглядов. Тогда этот трактат можно будет разослать в университеты. А затем он позвал Рочфорда, который хотел увидеть свою дочь королевой, а потому с готовностью согласился принять Кранмера у себя в качестве капеллана, пока тот будет писать трактат. Гарри с нетерпением ждал окончания работы. Он возлагал на этот труд большие надежды, рассчитывая, что решение его проблемы наконец будет найдено. В Хэмптон-корте король начал строительство башни Бэйн с новыми апартаментами для себя. Она получила такое название, потому что в ней должна была разместиться королевская ванна, а на время проведения работ Гарри поселился в старых покоях Уолси, снова ощутив уколы вины и сожаления. Он перетерпел их и занялся разработкой программы улучшений во дворце, чтобы сделать его удобным для Анны, когда та станет королевой. В его намерение входило перестроить часовню, создать королевские апартаменты в новом стиле и заново отделать просторный главный зал. Отныне Гарри решил заниматься своими делами самостоятельно, не полагаясь ни на кого, но очень скоро устал от этого. Королевские обязанности оказались весьма обременительными, он такого и представить себе не мог. Сперва Гарри пенял на Уолси, полагая, что тот оставил все в абсолютно хаотическом состоянии, и ему, Гарри, приходится трудиться день и ночь, чтобы навести порядок. Однако очень быстро королю стало ясно, сколько тяжелых государственных дел нес на своих плечах кардинал. И вот Гарри уже срывался на своих советников, даже кричал, что Уолси лучше всех справлялся со всеми проблемами, и, топоча ногами, уходил из зала совета, раздосадованный нерадивостью лордов. И тем не менее, король постепенно обретал уверенность в своих силах, начинал все больше полагаться на собственное суждение и политическое чутье. Он стал реже выезжать на охоту и уделял много времени работе с бумагами. Лично правил составленные секретарями письма и набрасывал несколько вариантов, прежде чем какой-нибудь, наконец, удовлетворял его. Великое дело короля оставалось жгучим вопросом дня, и Гарри более чем когда-либо был уверен в своей правоте. Он возвысил Норфолка и Саффолка, сделав обоих председателями совета. Но кто станет вместо Уолси лорд-канцлером? Гарри предполагал поставить на это место Саффолка и поинтересовался мнением Норфолка на этот счет. «У него достаточно власти», — ревниво ответил герцог. «Как насчет Томаса Мора?» Продвигать друзей, имея в виду собственные интересы, обычная тактика Норфолка. Но Гарри ухватился за эту идею. Мор был человеком принципиальным и славился неподкупной честностью во всем христианском мире. Если бы Гарри удалось убедить Мора занять этот пост, а также привлечь его для поддержки великого дела, то многие колеблющиеся могли бы вслед за Мором принять точку зрения Гарри. Довольно странно, но Мор держался в стороне от дебатов по этому вопросу. И когда Гарри предложил ему занять пост лорд-канцлера, как будто был ошеломлен и собрался рассыпаться в благодарностях. Они прогуливались по саду у дома Мора в Челси. Из открытых окон доносились смех и соблазнительный запах жареного мяса. Семья готовилась к обеду. «Я надеялся на более позитивный ответ», — немного обидевшись, сказал Гарри. На подвижном лице Мора изобразилось смятение. «Увы, сир, мне хотелось бы принять эту великую честь, оказанную вами, но, боюсь, я не хочу оказаться вовлеченным в ваше великое дело». Гарри нахмурился. «То есть вы не поддерживаете мой иск, Томас?» «Вовсе нет, сир. Просто я предпочел бы не участвовать в этом. Дело весьма сложное, слишком запутанное, чтобы в нем могли разобраться такие бедные миряне, как я. Гарри был разочарован, но не слишком. Он не сомневался, что со временем убедит Мора изменить свое мнение. «Я понимаю, друг мой. Оставьте нерешительность. Займите пост. Вам не нужно принимать участие в процессе об аннулировании брака. Уверяю вас, вы можете смотреть прежде на Господа, а уже потом на меня. Я знаю наверняка, что никогда не было и не будет такого честного и компетентного канцлера, каким станете вы». Мор неохотно покорился желанию короля. Гарри страстно желал заручиться его поддержкой, но дал слово, что не будет давить на него. Кроме того, он хотел, чтобы Мор продемонстрировал сознание того, каким высоким статусом он теперь наделен. Однако тот ясно дал понять, что ему нет дела до помпезности и показной демонстрации своего высокого положения, и ему не по душе носить золотую цепь, отличительный знак лорд-канцлера. «Он одевается, как приходской священник», — сокрушался Норфолк. Но Мора это не трогало. Его разум занимали более важные дела. Гарри знал, что Мор горячо ратовал за искоренение лютеранской ереси, которая быстро распространялась по Англии, и стремился к сохранению христианского единства Европы. Мор сопротивлялся любым попыткам реформировать церковь и сурово обходился с еретиками, решительно намереваясь спасти их души. Новый порядок вступил в силу, но превыше всех была Анна. Гарри постоянно держал ее рядом с собой. На пирах она сидела в кресле королевы и носила дорогие пурпурные платья, а этот цвет был зарезервирован для королевских особ. Гарри задаривал ее отрезами бархата, атласа и золотой парчи, мехами, тонким постельным бельем и драгоценностями, золотыми безделушками для украшения платьев, расшитой драгоценными камнями и жемчугом каймой, заколками в форме сердец, бриллиантами для украшения волос и даже преподнес ей золотую корону. Кейт почти не покидала своих покоев. В редких случаях, когда Гарри приходил к ней, она вела себя дружелюбно и выказывала любовь к нему, но иногда не выдерживала. Однажды в конце ноября король обедал с супругой, самообладание покинуло ее, и она горько упрекнула его за то, что он пренебрегал ею. Гарри вынес это терпеливо, не желая вступать в очередную ссору, чтобы Кейт не вывела его из равновесия. Как только позволили приличия, он ушел и кинулся искать утешения у Анны, но та не желала слушать его жалобы. «Я говорила, что вам не стоит спорить с королевой. Она уверена в своей правоте. Вообще не понимаю, зачем вы продолжаете ходить к ней? Она вам не жена, и это из-за ее упрямства папа откладывает решение по вашему делу. А я без конца жду и трачу бесцельно свою юность, когда могла бы заключить выгодный брак и уже была бы матерью. На самом деле, у меня есть искушение попросить отца, пусть подыщет мне супруга, ведь вас мне, вероятно, придется ждать вечность». Честное слово, она знала, как провернуть в ране нож. Ее слова напугали Гарри, вдруг она бросит его. А это для него было самое страшное. Он привлек Анну к себе и поцеловал в губы, хотя она и отворачивалась. «Не говорите так», — взмолился Гарри. «Если бы вы знали, как ранят меня ваши слова, то не стали бы их произносить. Я бы отдал вам весь мир, если бы мог». После этого Анна вдруг резко переменилась. Они прижались друг к другу, и уста их слились. Как Гарри сдержал себя, он не знал. Всегда было одно и то же. Ссоры неизбежно заканчивались страстным примирением.